Это всего месяца 4 тому назад, когда я был в командировке в Швейцарии. Потом в еще одной командировке пересеклись как-то. Теперь вот вместе оказались в Нью-Йорке, и там как-то закрутилось все так, что теперь вот дело к свадьбе идет. Задача на потер шею, отец. Но это уже взрослые темы. Тебе не надо об этом думать. Просто постарайся с ней поладить. Света хороший человек, но иногда бывает чрезмерно резка и прямолинейна. Не обращай на это внимания. Тяжело ей будет жить с таким характером в нашей стране, тактично заметил я. Вы ведь тут собираетесь жить? Возможно, как-то уклончиво ответил отец. Мы еще не решили. Не исключено, что частенько в России будем бывать. У нее ж там родня осталась. Да и командировки, опять же, никто не отменял. К тому же скоро ей нужна будет помощь родителей. Так может, и в России пока поживем. «И кого ждете? Мальчика или девочку?» — усмехнулся я, ставя перед ним чашку и наливая зеленый чай. «Как ты догадался?» — удивился он. «Да тут сложно не догадаться», — рассмеялся я. «Внезапная свадьба, нужна будет помощь родителей. По этим фактам сложно какой-то другой вывод сделать. Так кто у меня будет, брат или сестра?» «Пока не знаем. Срок небольшой еще у нее. 8 недель всего, а пол можно после 11-й только узнать». Как-то растерянно ответил он, видимо, до конца еще не привыкнув к мысли, что скоро опять отцом станет. «Понятно». «Стоп!» — вдруг осенило меня. «Какие 8 недель? Ты ж в командировке только 3 был». «Ну да, но 8 недель назад я тоже в командировке был. И вообще, что это за допрос тут? Рано еще тебе на такие темы говорить!» — рыкнул он, аж побагровев, напомнив себя прежнего. «Что у тебя с рукой?» «Да так, бандитская пуля», — отмахнулся я. «Что значит бандитская пуля?» — аж взревел он. «Ты чем тут без меня занимался?» «Да я пошутил», — спохватился я, вспомнив, что вряд ли он смотрел когда-нибудь советские фильмы. «Просто ушиб». «Смотри мне, а то я уже решил, что тут с какой-то уличной бандой разборки устроил», — успокоил он. «Упал, что ли, или ударился обо что?» «Ну, можно и так сказать», — замялся я, думая, говорить ему или нет, а потом понял, что будет гораздо хуже, если он от кого-то другого узнает, а не от меня. «Битой приложили. Ну, не переживай, нападавшему досталось больше». «Твою ж мать, все-таки разборки! Рассказывай!» Пришлось рассказать, причем в деталях. Общими фразами отделаться не удалось. На удивление выслушал он довольно спокойно и под конец и вовсе успокоился. «Явно кто-то тебя проучить решил. Убивать тебя не собирались, только покалечить», — резюмировал он, когда я замолчал. «Причем, побив их, ты им так уронил репутацию, что даже если они тебя убьют, им это только хуже сделает. Уже, напав на школьника, они потеряли лицо, а ты их еще и избил при этом. Их теперь свои же презирать будут. Скорее всего, их босс скажет им держаться от тебя подальше и не будет тебе мстить, а вот тому, кто нанял их разбираться с подростком, спокойной жизни не будет. Их босс или сам с ним разберется, или сдаст его тебе. Самый очевидный для него вариант — принести тебе свои извинения. Думаю, так он и поступит. Особенно узнав, что ты мой сын. Ну, это если, конечно, он не на всю голову отмороженный. Но там таких почти не бывает. Если же не извиниться, то тем хуже для него будет. Не с той семьей эти мрази связались. Не переживай, сын. Я сегодня же приму меры. Больше они тебя не побеспокоят. И ты молодец, сумел за себя постоять. «Горжусь тобой!» «Ого! Я аж офигел слегка! Впервые я такие слова от него услышал, и в груди вдруг даже какое-то тепло растеклось. Видимо, остатки личности сайта пробиваются, тоже весьма шокированные его словами». «Так, а это еще что за зверюга тут?» Уставился он на дверной проем, где торчала голова Кура, который опасливо поглядывал в сторону отца, не решаясь зайти на кухню. «Знакомься, это Кура», — представил я кота. «Ты же знаешь, что я не люблю держать в доме домашних животных. Почему моего разрешения не спросил?» Рыкнул он на меня, но подобным меня было уже не взять. За последние дни меня стало сложно чем-то напугать. К тому же я прекрасно знал, что дальше рычания у него дело не идет. «Решил, что спрошу, когда ты приедешь», — безмятежно пожал я плечами. «Одному как-то грустно в доме, а тут какая-никакая компания». «Ну все равно», — закончить он не успел. «Ой, какая прелесть, и как тебя зовут? Давай дружить!» — послышался голос Светы, и через несколько секунд она зашла на кухню, держа на руках Кура, у которого было слегка прифигевшее выражение на морде, но вырываться он не пытался. Мокрые распущенные волосы волной падали на ее плечи, а белая футболка так подчеркивала внушительную грудь, что я аж глаза в сторону отвел. «Еще и шортики эти коротенькие! Сколько ей лет, интересно? Явно ведь моложе отца. На вид лет 25. Чую, тяжко придется мне и моим бушующим подростковым гормонам, если они тут надолго задержатся. «Кент, ты не говорил, что у тебя дома живет кот, да еще такой симпатичный?» Девушка села рядом с отцом и стала гладить Кура, который блаженно жмурился. «Предатель!» «А я уже стала думать, что ты не любишь животных, а тут такой приятный сюрприз!» «Да я и сам не знал. Сын сюрприз решил сделать». Неодобрительно глянул он на меня. «Надеюсь, он нигде по углам не сыт?» «Не, к лотку приучен. Даже не дерет ничего в доме, на удивление. Воспитанный кот, в общем». Выступил я в защиту этого предателя, который окончательно растаял и развалился на коленях Светы, подставив ей свое пузо. «Ладно, пусть живет тогда», — буркнул отец. «Но отвечаешь за него и занимаешься им только ты. Наполнитель не забывай вовремя менять. Не хочу, чтобы дома воняло». «Да без проблем», — пожал я плечами. «Можно подумать, что сейчас как-то иначе это все происходит». «Но ты так и не сказал, когда свадьба-то?» «Мы еще не решили», — хмуро отозвался он, отведя взгляд в сторону. «Скорее всего, через месяц, максимум через два. Не хотелось бы тянуть до того дня, когда у меня большой живот будет. Отметим узким кругом. Мои родственники сюда не поедут, а вот потом еще и в России отпразднуем. Так что, если хочешь, можешь с нами поехать», — подмигнула она мне. «Уверена, тебе у нас понравится. Мы там зимой будем. Научу тебя на лыжах кататься». «Спасибо», — кисло поблагодарил я, вовсе не обрадованный подобной перспективой. «Нет, домой выбраться было бы неплохо. Но вот лыжи я ненавидел до глубины души еще со времен школьных занятий». Тут из коридора донеслось шлепанье босых ног. Через пару секунд на кухню вошел дед в одних трусах, весь взлохмаченный и лохматый. Он окинул нас мутным взглядом. Через пару секунд в них промелькнуло понимание, что мы с ним тут не одни, и он пулей вылетел из кухни, успев лишь крикнуть «Прошу прощения!» «А весело у тебя, дедушка!» — тихо шепнула, наклонившись ко мне Света, с трудом сдерживая смех. «Реща! Реща бей! Сайта, ты чего сегодня словно вареный? Почему правой рукой почти не работаешь?» — орал на меня тренер, когда я работал с ним на лапах. Честно говоря, не собирался я сегодня идти на тренировку, но в итоге не выдержал. Сбежал. Слишком много людей дома, и слишком много они проявляют внимания ко мне. Отвык я от этого. За эти полдня Света с отцом вытащили из меня практически все, что со мной происходило, пока отец был в командировке. И сейчас я чувствовал себя как выжатый лимон. Теперь я понимал, как чувствуют себя преступники после допроса. К тому же пропускать занятия было нежелательно. Тренер мог и передумать насчет турнира и отправить вместо меня кого-нибудь другого, а мне бы этого не хотелось. Тренеру я не стал говорить ничего про руку, думая, что и так обойдется. Вытерплю как-нибудь, но не обошлось. Турнир же скоро, так что Аджарн уделял мне сегодня особое внимание. «Простите, тренер, но у меня травмирована правая рука, и я не смогу сегодня ей работать». Пришлось признаться мне и продемонстрировать ему свой ушиб. «Перелома нет, связки целы, проверил». — строго спросил он меня, посмотрев на руку. — Нет, все нормально, просто ушиб. — Значит, работать ты ей не можешь, пусть даже через боль. Урок для тебя будет. — строго отрезал он. — Рассказывай, как травму получил, и не вздумай врать, что ударился. Пришлось и ему рассказать про вчерашнее нападение. — Примерно так я и думал. — кивнул он мне, когда я закончил. — Что я могу сказать, сам виноват? Сосредоточился на одном противнике и совершенно упустил второго, дав подкрасться к себе со спины. А ведь ты знал, что он где-то рядом. С внимательностью у тебя все плохо. Ничего, будем исправлять. Внимание всем!» А вдруг крикнул он, хлопнув в ладоши. Все ученики замерли и посмотрели на него. «Нам нужно помочь вашему товарищу выработать внимательность, а потому построились все быстро, кроме сайта, и рассчитались по порядку». Уже через 2 минуты его указание было выполнено, и оказалось, что, не считая меня, тут сейчас было 18 человек. «Сайта, марш в центр зала. Остальные встали вокруг него в круг, и по команде начнете двигаться по кругу. Все запомните свои номера. Когда я называю чей-то номер, тот, чей номер назван, выходит из круга и наносит удар сайта. Удар можно нанести лишь один, рукой или ногой, неважно, на ваше усмотрение. Твоя задача, сайта, либо отбить его, либо уклониться. Контратаковать запрещено. Всем все ясно?» «Хай!» — дружно рявкнули мы. «Начали!» — еще раз рявкнул он, и мы начали. Уже очень скоро я клял себя последними словами, что вообще приперся сюда сегодня. Удары летели со всех сторон, и я тупо не успевал реагировать на большинство из них. Мне прилетало чаще всего в спину, сбивая меня с ног. Но бывало, что и по ногам, голове, рукам. И каждый удар по моей больной руке взрывался вспышкой боли. Я пытался двигаться быстрее и шустрее поворачиваться, но раз за разом пропускал удары. И больнее всех, конечно, лупил по мне Рюта, которого Аджарн так и не выгнал из школы, и заявил ему, что тот будет в резерве на случай, если я, по какой-то причине, не смогу участвовать в соревнованиях. Тот был этому весьма рад и сейчас выкладывался на полную, не жалея ни себя, ни меня. Очень скоро у меня от усталости стало расплываться все в глазах, и все мои противники превратились в мелькающие перед глазами пятна. В голове шумело. Я практически ничего не соображал и действовал исключительно на автопилоте. «Стоп!» — через целую вечность донесся до меня крик тренера, и я без сил рухнул на пол, не слыша, что он там мне говорит про мои ошибки. Я хотел лишь лежать, и чтобы меня никто не трогал ближайшие несколько часов. Интерлюдия. Кага Тадоши сидел в машине напротив дома объекта и отчаянно... Нет, не трусил, как хотелось бы ему верить, а волновался. Из очень уж непростой семьи оказался этот парень, на которого напали его недоумки. Его отец был довольно известен среди якудза и пользовался у них уважением, взаимодействуя с ними по своей работе в корпорации Sony Group, где занимался вопросами охраны очень важной персоны. Ему стоило только обратиться к кому-нибудь из своих партнеров, и те, не раздумывая, принесли бы ему головы как тех троих недоумков, так и самого Тадоши. Но мало ему было этой беды, так еще и дед у парня был весьма непростой. Бывший полицейский, отсидевший в тюрьме 8 лет, где пользовался огромным уважением заключенных. Он тоже без проблем мог доставить большие проблемы Каге. Если до того, как Тадоши все это узнал, он еще немного подумывал о том, чтобы проучить этого парня, то теперь отбросил эти мысли в сторону. Выход оставался только один — просить прощения и договариваться. Других вариантов не было. Он тут уже часа два просидел, точно зная, что парня дома нет. Он на тренировке. А вот только она давно уже закончиться должна была, а его все не было. Кага уже начал подумывать о том, чтобы попробовать завтра его поймать где-нибудь, когда парень все же показался в конце улицы, медленно бредя в сторону дома. Даже издалека было видно, что он сильно вымотан и идет, еле передвигая ноги. «Теперь понятно, как он ухитрился моих бойцов вырубить», — подумал Тадоши, наблюдая за парнем. «Ничего удивительного, раз он так на тренировках выкладывается. Надеюсь, он согласится заметить это дело». Надо бы ему какую-то компенсацию, что ли, предложить за доставленное неудобство. А деньги за нее вычту из зарплат тех придурков. Решил он, уже вылезая из машины и направляясь навстречу парню. Глава 6. Осень в городе, похоже, окончательно вступила в свои права и решила побить все климатические рекорды. Обычно в ноябре в Токио еще довольно тепло, и температура днем редко опускается ниже 15 градусов. Сейчас же было всего градусов 5 днем, и уже который день подряд, почти не прекращая, лил дождь. Это у нас в России 5 градусов в ноябре вполне себе нормальная температура считается. Тут же это рекордом низкой температуры оказалось для этого времени года, и больше соответствовало январю. Сегодня же дождь не просто лил, а хлестал струями, так что никакой зонтик бы не спас случайного прохожего, а по дорогам текли настоящие реки, и никакая ливневая канализация не успевала справляться с этим. Мне оставалось только радоваться, глядя на все это из окна, что мне не нужно никуда сегодня идти, и с чашкой горячего чая в руках и с теплым пледом на плечах было даже как-то приятно наблюдать за бушующей стихией. Если бы еще дома было потеплее чуть-чуть, то было бы совсем все замечательно. Но тут не было центрального отопления, так что от холода приходилось спасаться своими силами. Для меня, кстати, отсутствие отопления в домах оказалось настоящим шоком. Я-то думал, что в такой богатой и развитой стране оно должно быть, но нет. Оно было только в домах премиум-класса, а мне такой был пока не по карману. Цена на такие домики начиналась от $500 000. Так я очень нескоро смогу себе их позволить. Отсутствие центрального отопления было связано с тем, что Япония — островная страна с ограниченными ресурсами для обогрева жилищ, а также с частыми землетрясениями, из-за которых дома строятся ограничениями по проведению коммуникаций, в том числе теплотрасс. Народ согревался кто как мог, и у кого на что хватало денег. кто из теплой одежды не вылезал, кто электрические обогреватели ставил, кто кондиционер для обогрева использовал, хоть это и было очень дорого. Особенно в деле обогрева стоит выделить катацу. Это очень популярная вещь в Японии в зимний период. Стол, в дно которого встроен обогреватель, зачастую инфракрасный, а сверху он накрыт теплым одеялом. Получается интересная конструкция, под которой всегда тепло. Японцы проводят зимой большинство времени под ней. У меня пока такой штуки не было, но если температура и дальше будет падать, то придется купить его, как и одеяло с обогревом, которые тоже тут были очень распространены. Я допил чай и бросил еще один взгляд на улицу, высматривая возможных наблюдателей, но нет. Похоже, дураков торчать в такую погоду на улице не было. Да и вроде мы вчера нормально пообщались с главой той банды и разошлись краями. Так сказать, без взаимных претензий. Честно говоря, для меня довольно неожиданным было узнать, что шагнувший ко мне тип в строгом деловом костюме, напоминающий своим видом корпоративного работника среднего звена, и есть главарь той шайки. Я настолько устал вчера после тренировки, что даже прослушал половину того, что он говорил. Понял только, что он приносит свои извинения за своих подопечных и обещает, что виновные будут наказаны и подобное не повторится. Еще попросил забрать заявление из полиции и предложил компенсировать неудобства денежной суммой. Извинения я от него принял, так как война с уличными бандами мне была не нужна, от слова совсем. Заявление пообещал забрать. А вот от денег категорично отказался, ну его нафиг. Кто знает, какое у них происхождение будет. Грабанули, может, кого, а я потом как соучастник пойду. Оно мне надо. На этой ноте мы и разошлись, и, судя по выражению его лица, он был очень удивлен тем фактом, что я отказался от денег. Тут на улице прогремел гром. Ветер швырнул в окно очередную порцию воды, отчего то аж затряслось. Я отвлекся от своих мыслей и пошел за рабочий стол. Погода погодой, но мою работу за меня никто не сделает. И да, я относился к своему процессу творчества именно как к работе. В отличие от многих моих знакомых коллег в той жизни, которым достаточно было встать утром не с той ноги с кровати, чтобы у них пропало желание садиться за творчество на весь день, а то и не на один, я себе поблажек не давал и работал каждый день вне зависимости от моего настроения, самочувствия и желания. Возможно, именно это мое качество и позволяло мне держаться на плаву, вполне прилично зарабатывать и сидеть дома, в то время как многие другие мои коллеги теряли из-за своего простоя клиентов и рано или поздно вынуждены были выходить на обычную работу в офис, забрасывая свое творчество и фриланс. Я поправил настольную лампу, чтобы ее свет не бил мне в глаза. Придвинул клавиатуру и микрофон, а графический планшет, наоборот, сдвинул в сторону, чтобы не мешал. Боль в руке пока еще не позволяла нормально рисовать, так что сегодня опять займусь диктовкой текста, но сначала проверю почту. «Ого, уже ответили? Быстро они!» — удивился я, увидев в почтовом ящике новое письмо от издательства «Каданша», и поспешил его открыть. «Уважаемый Кирико Кири, мы рассмотрели ваше предложение по изданию манги «One Piece» и сообщаем вам, что оно нас заинтересовало. Предлагаем вам посетить наш офис для обсуждения вопросов издания и дальнейшего сотрудничества 7 ноября в 15:00. Если вы не сможете посетить нас в указанную дату и время, пришлите нам свой вариант даты и времени, и мы рассмотрим возможность встречи в указанную вами дату. Ждем вашего ответа. С уважением, Чуи Ватадоши. Редакционная группа издательства «Каданша ЛТД». Я чуть было не ответил сразу, что, конечно же, буду, но, подумав, решил подождать с ответом. Чувствую, эта встреча тоже без деда не обойдется, а потому надо сначала с ним поговорить. А пока закрыл письмо и погрузился в процесс творчества. Первые две главы «Ранобэ» босс нам уже согласовал, а я уже вовсю работала над сценарием, а я приступил уже к четвертой главе, с каждой главой надиктовывая все больше и больше текста, вплоть до диалогов. Так что Хару, по сути, оставалось лишь оформить все надлежащим образом, да на ошибки проверить. «Мужчины, идите обедать!» — позвала нас всех к столу часа в два света, и я, потянувшись как следует, вылез из-за стола и пошел на кухню. «Садись, сейчас положу!» — порхала по кухне невеста отца в уже привычных футболке и шортах, заставляя меня то и дело отводить взгляд, когда она наклонялась за чем-то или, наоборот, тянулась. Я, конечно, не ханжа, но она все же невеста отца, так что как-то неловко на нее засматриваться. Да и возраст, опять же. Как оказалось, ей уже 30 лет, хотя она на них и не выглядела. Отцу было 38, так что разница в возрасте у них оказалась не такой большой, как я думал. «А где отец с дедом?» — нарушил я затянувшееся молчание. «Во дворе сидят. Никак наговориться не могут. Слишком долго не виделись. А по телефону оба не любители говорить, как я поняла». Улыбнулась она, ставя передо мной тарелку с каким-то супом. «Ого! Это же щи!» Спалился я с наслаждением, проглотив первую ложку обжигающей горячего варева. «Сюда бы сметанки еще!» «Ничего себе! Откуда такие познания в русской кухне?» Неподдельно удивилась Света, сев напротив меня. «И даже название правильно выговорил при этом ведь!» Я лихорадочно стал придумывать подходящую версию, но, слава богу, тут отец с дедом зашли, и на какое-то время ей стало не до меня. «Это еще что такое?» — с недоумением спросил дед, разглядывая свою тарелку. «Капуста с мясом, вареные. И как это едят вообще?» «Ложкой, конечно же», — невозмутимо отозвалась Светлана, ставя тарелку перед отцом. «Вон, берите пример со своего внука, ест с удовольствием, и даже знает, как называется блюдо откуда-то. Сайта, скажи отцу и деду, что это?» «Щи!» — недовольно проворчал я. «Суп с картошкой, капустой и мясом. Вкусно, кстати, попробуйте». «Сюда б лапшу еще!» — как-то тоскливо вздохнул дед, отодвигая в сторону ложку. «Милая, подай мне палочки лучше. Ими как-то привычнее есть». «Но суп палочками? Как это?» — удивилась девушка, как-то беспомощно глянула на нас с отцом, но все же выполнила просьбу деда, который первым же делом подцепил ими мясо. Отец, кстати, похоже, был уже приучен к новому меню. Он спокойно ел ложкой, придерживаясь правила. «Когда я ем, я глух и нем». «Куда?» — рявкнула вдруг Света и хлопнула ладонью по столу так, что я чуть не подпрыгнул. «Какой еще соевый соус в суп? Его так не едят! Сумата-сан, я не поняла, вам что, не нравится, как я готовлю?» «Да что ты, нравится, конечно!» — поспешно отдернул дед руку от соуса, опасливо глянув на нее и схватился за палочки. «Очень вкусно, правда!» «То-то же!» — сменила она гнев на милость. Дед тихо выдохнул. Отец молчал. «Так, да у нас тут, походу, жесткий матриархат намечается», — понял я, поспешно доедая и собираясь сбежать отсюда. «Сиди, сейчас второе положу», — остановила она меня и забрала тарелку. Через несколько секунд передо мной появилась тарелка с картофельным пюре и котлетами. «Нет, с ней, конечно, жить, судя по всему, будет сытно, но немного стрёмно», — понял я, но отказываться не стал и послушно взялся за вилку. «И все же, Сайта, откуда ты знаешь щи?» — поинтересовалась она. «Неужели у вас тут где-то русская кухня есть?» «А как же?» — энергично кивнул я. «Был тут недавно в одном ресторане русской кухни, вот там как раз и попробовал». Никакой другой версии за столь короткий срок я придумать не сумел. Потом уже сообразил, что можно было сказать, что начал изучать русский язык самостоятельно. Заодно отмазка будет, откуда я русский знаю. «Да? Очень хотелось бы туда сходить. Не подскажешь, где он находится?» «Минутку. Вспомнил, что мне надо кое-что у дедушки уточнить», — решил сменить тему я. «Дед, со мной тут еще одно издательство связалось. Хотят встретиться на предмет издания еще одной моей манги. 7 ноября предлагают встречу. Или когда нам удобно. Ты когда сможешь съездить со мной?» «Никогда», — буркнул дед, вылавливая кое-как капусту из супа. «Да и ты тоже». «Как это? Не понял я его». «Так это? Ты что, свой контракт с Шокуган совсем не читал, что ли?» — строго глянул он на меня. «Если б читал, то знал бы, что пока ты на них работаешь, ты не можешь публиковаться в других издательствах». «И что, совсем без вариантов?» — обескураженно спросил я. «Только если уволиться сначала», — пожал он плечами. «Там штраф такой предусмотрен, не рассчитаемся. И уволиться ты тоже сам не можешь, пока контракт не истечет. А он год действует, так что только ждать остается. Ну или попробовать сделать так, чтобы тебя уволили, но оно тебе надо сейчас». «Понял», — вздохнул я. «Значит, будем ждать. Жаль, придется отказываться. И сделать это как-то так, чтобы не сжечь мосты. Неизвестно, как дальше жизнь повернется. Может, еще доведется с ними поработать в будущем». «А что за контракт? Ты решил на работу устроиться?» — с любопытством спросила Света. Мне, кстати, было очень непривычно обращаться к ней просто по имени, учитывая нашу большую разницу в возрасте. Вот только отчества тут были не в ходу. «Даже на две», — с гордостью ответил за меня дед. «Его мангу издавать будут, а еще со следующей недели он будет в кино сниматься, причем в одной из главных ролей». «Да ладно», — изумленно глянула она на меня и перевела взгляд на отца. «А ты не говорил, что у тебя такой талантливый сын растет?» «Для меня и самого это оказалось сюрпризом», — буркнул он недовольно и встал. «Спасибо за обед», — и вышел из кухни. Света проводила его задумчивым взглядом, в котором читалась какая-то растерянность. «Ага, похоже, не все в порядке у них с отношениями», — подметил я. Такое чувство, что не очень-то отец и рад предстоящей свадьбе. Как бы узнать, что у них вообще происходит, но надо ли мне лезть не в свое дело? Или это все же мое дело? Отец как-никак моего носителя, да и жить мне еще с ними предстоит. Дверной звонок нарушил установившуюся тишину, и я пошел открывать, так как вряд ли к нам мог сейчас кто-то прийти к кому-то другому, а не ко мне. «Сайта Кушита?» — встретил меня за дверью какой-то мрачный тип в костюме, на который был надет дождевик. Дождь стих, но он не прекратился, превратившись из ливня в противную морось. «Да? У меня для вас доставка от господина Каги Тодоши. Прошу принять и расписаться, если все нормально». Он отступил в сторону, и за его спиной обнаружился мотоцикл, на котором он, видимо, сюда и приехал. Вот только никаких коробок или пакетов на нем не было. «Ну и где передача?» — недовольно буркнул я, не горя желанием что-то принимать от бандитов. «Вот», — показал он рукой на мотоцикл, и только тогда до меня дошло, что это и есть подарок. «Охренеть! В той жизни, будучи подростком, я часто мечтал, как стану крутым, сильным и буду приезжать в школу на мотоцикле, чтоб все мне завидовали. Но сейчас-то он мне зачем? У меня даже прав нет, да и ездить я на нем не умею. И что я с ним буду делать?» «Кавасаки Z7. Шикарный мотоцикл!» Дед отодвинул меня в сторону и подошел к мотоциклу. Погладил его кожаное сиденье, руль, фару. «Гибрид, 69 лошадиных сил, объем двигателя 451 кубический сантиметр. Так что вы берете?» — скучающе поинтересовался доставщик. «Нет?» «Да!» «Думаю, не надо пояснять, кто из нас что сказал». «Дед, да зачем он мне? Я даже ездить на нем не умею, прав нет. И я даже не знаю, с какого возраста могу их получить, да и не надо мне ничего от этих людей!» — возмущался я. «Бери, — говорю. Ездить я тебя научу, права получишь в 18. 2 года осталось, не так уж долго ждать. Если откажешься от подарка, то этим покажешь, что ты их не простил, и тогда неизвестно, что они еще могут выкинуть. Опять какого-нибудь подвоха ждать придется. Бери, не пожалеешь». «Да мне же его даже хранить негде. В гараже машина отца стоит», — не сдавался я. «Ничего страшного, поместится», — отрезал дед. «Или ты хочешь, чтобы они решили, что ты счел их подарок недостойным, и тогда им придется тебе еще что-то более дорогое дарить? Или охоту на тебя начать?» «Ладно, уговорил». Нехотя согласился я с ним, подписал бумагу о передаче транспортного средства, получил документы на машину, и мы с дедом загнали его в гараж. «Дожди закончатся, обязательно его опробую», — с любовью погладил его дед по бензобаку. «Вспомню, так сказать, молодость. Ну и номера получить надо. Подключу свои связи. Но сначала отвезу его к своим знакомым в автомастерскую. Пусть проверит его хорошенько, а то мало ли. Вдруг сюрпризы какие обнаружатся от дарителей. Вряд ли, конечно, но проверить надо». Мы вернулись в дом, но не успел я разуться, как в дверь опять позвонили. «Добрый день. Я хотела бы поговорить с твоим отцом», — строго произнесла мама Айки, стараясь не смотреть мне в глаза. «Жаловаться будете?» — усмехнулся я понимающе. «Не жаловаться, а обращу его внимание на твое плохое воспитание», — сухо отрезала она. «Ну, хорошо. Смотрите, только не пожалейте потом об этом», — еще шире ухмыльнулся я и пошел звать отца. «Прости, Айка, но, похоже, война с твоей мамой продолжается. Но не я в этом виноват». Интерлюдия. «Ну что, он принял подарок? Отлично, благодарю вас». Церемонно поблагодарил Кага собеседника и положил телефон. Ну вот, одной головной болью меньше. Правильно он все же догадался, что подросток не устоит перед таким подарком. Какой же подросток не хотел бы покрасоваться перед приятелями на железном монстре? Дороговат подарок, конечно, вышел, но ничего, эти придурки ему все компенсируют. Но какой же все же пугающий взгляд у парня. Даже у своих боссов из Якудза он такого не видел. Кага аж поюжился, вспомнив мрачный взгляд подростка. Одно плохо во всем этом, что репутация его оказалась все же подмоченной. И даже то, что парень заберет свои заявления, не поможет. Но об этом он подумает потом. Сейчас же пора было собираться на важную встречу и тащиться через весь город под этим проклятым дождем, который и не думал утихать. Глава 7. Синдзи Сатагоши — обычный школьник, семья которого переехала в другой город. К Когда он пришел в новый класс, одноклассники не принимают его и всячески издеваются над ним. Он предпринимает многочисленные попытки подружиться с ними, но безуспешно. С ним никто не хочет общаться, издевательства продолжаются. Только одна одноклассница, Каме Китамура, относится к нему хорошо, но и она сама является школьным изгоем. Спустя какое-то время Синдзи начинает понимать, что всех его одноклассников объединяет какая-то тайна, которая связана с теневым лидером класса, Кадзуки Икэда, имевшего какую-то необъяснимую власть над ними. Только Каме не слушается его, за что и подвергается постоянной травле. Пытаясь выяснить, что же не так со школьниками и какую тайну они скрывают, Синдзи узнает, что 2 года назад на местном кладбище была убита их одноклассница, Мика Канеко. Полиция не смогла найти ее убийцу, но чем больше погружается в свое расследование Синдзи, тем крепче становится его уверенность в том, что в ее убийстве были замешаны его одноклассники. В какой-то момент он заходит слишком далеко в своем расследовании, и одноклассники похищают его и уносят на кладбище. Каме узнает про их планы, но не успевает его предупредить. Кадзуки, понимая, что она может рассказать все полиции, похищает и ее тоже. Как оказалось, этот Кадзуки увлекается оккультными науками. Создал что-то вроде секты, в которую вошли почти все ученики его класса, кроме Каме. Они убили свою одноклассницу в ходе жертвоприношения, пытаясь призвать демона, что и связало класс страшной тайной. Тут я сделал паузу в чтении сценария и глотнул кофе. В принципе, ничего так сюжет. Отвращение не вызывает пока. Даже диалоги нормально прописаны. Я одного только не понял. Зачем такую большую предысторию сделали? Основные же события позже начнутся. Когда я там всех убивать начну. Как они это все в 2-часовом фильме умещать будут? Или что-то вырежут в итоге? Впрочем, это уже не моя головная боль. Мне достаточно своих проблем, чтобы еще и про чужие думать. Одна вчерашняя разборка с отцом чего стоила? Я даже не ожидал, что он так близко к сердцу жалобы соседки примет. Причем деда она тоже не пожалела и прошлась хорошенько и по нему. А вот только ему отец сделать ничего не может, так как яйца курицу не учат. А вот на мне он за двоих отыгрался. Дело даже чуть до ремня не дошло. Но я честно предупредил, что буду сопротивляться, но вряд ли бы это его остановило. Дед вмешался. Сказал, что не потерпит рукоприкладства в доме. Это еще хорошо, что Света не стала тактично во все это вмешиваться, видимо, поняв, что никак ее это не касается, и ушла в свою комнату. Я даже не понял, с чего отец так завелся-то. Ничего криминального же я не сделал. Потом только дошло, что, видимо, жалобы соседки наложились на его и без того плохое настроение. Вот у него и сорвало резьбу. Решил пар на мне спустить. Вот только хрен ему. Я теперь не тот человек, который будет молча стоять и слушать это все. Так что тоже высказал ему пару ласковых насчет его дурного характера и вечных командировок, намекнув таким образом, что он и сам во всем этом виноват, не уделяя мне должного внимания. В результате со вчерашнего дня он со мной больше не разговаривал. Да и хрен бы с ним и его обидами. Мне все равно не до того. Вон сценарий прислали. Нужно было ознакомиться и текст начать свой учить. Я допил кофе и вернулся к сценарию. Дальше сюжет пошел так, как я примерно себе и представлял. Школьники принесли в жертву подругу ГГ, в которую он, оказывается, успел влюбиться. Он озлобился, вошел в мысленный контакт с демоном, который объявился то ли в ответ на жертвоприношение, то ли его впечатлила ненависть и жажда мести ГГ. И дальше они договорились, что ГГ впускает его в свое тело, а тот мстит его обидчикам, что с успехом и делает, запечатав выход из кладбища и устроив охоту на школьников. Всех убил, разумеется, утром прибывшая полиция арестовала моего персонажа, которого с рассветом демон покинул. Осудили и посадили в тюрьму. Хэппи-энд, в общем. И еще я не понял, за кого тут зрители будут переживать. Обычно в подобных ужастиках есть положительный персонаж, а то и не один, за которыми с особым интересом следят зрители, и который в конце остается в живых. Тут же лишь мой персонаж выживает, да и тот окажется в тюрьме в итоге. Правда, я никогда не был особым фанатом ужастиков. За новинками не следил, ограничиваясь лишь классикой типа «Кошмар на улице Вязов», «Оно», «Паранормальное явление», «Очень страшное кино», «Звонок». Вот, кстати, идею «Звонка» можно будет режиссеру предложить. Мне кажется, такой фильм и тут зайдет людям. Либо даже самому по нему мангу нарисовать. Надо будет только узнать, а пользуется ли вообще спросом манга в жанре ужаса. Если да, то и остальные фильмы из моего списка можно под местные реалии адаптировать. Правда, я только сюжет помню. Все диалоги придется самому придумывать. Да и надо ли оно мне вообще? Есть целая куча манг из моего мира, которые тут тоже наверняка будут спросом пользоваться. Может, лучше не распылять силы, да на них сосредоточиться? Мало того, что то, что я сейчас рисую многотомные издания, которые кучу времени займут, так я давно уже хочу еще и Наруто начать. Да и тему с ЛитРПГ надо не забрасывать и дальше развивать. Нет, точно не до ужастиков мне в ближайшие годы будет. Лучше просто пару идей режиссеру подкинуть, если мы с ним сработаемся. «Сайта, можно к тебе?» — заглянула в комнату Света, тихонько постучав. «Да, проходи», — кивнул я ей. «Присаживайся на кровать. Ты что-то хотела?» Я свернул на компьютере окно со сценарием и повернулся к ней. «Поговорить, если у тебя найдется минутка. Извини за вторжение». Прям совсем по-японски извинилась она. «Значит, знает хоть что-то все же о местной культуре». «Хоть пять. Что случилось-то?» «Извини, что лезу не в свое дело. Я понимаю, что никто для тебя и не вправе как-то воспитывать тебя или вмешиваться в твои отношения с отцом, но...» Тяжело вздохнула она, сложив руки на коленях и опустив взгляд. «Помирись с ним, пожалуйста. Не обижайся на него. Он ведь на самом деле любит тебя, просто не умеет эту любовь показывать. А сам ведь в жизни не сделает первый шаг к примирению и не попросит у тебя прощения. Ну вот такой он у нас, и его не изменить. Можно только принять таким, какой он есть. Он же тоже переживает, просто держит все в себе. Ты же, мне кажется, все же более открытый и гибкий. Сделай первый шаг, пожалуйста». «Это трудно, я знаю, но всем иногда приходится переступать через себя. Вы же так редко видитесь, ну что ж тут поделать? Работа у нас такая, быть все время в разъездах. После свадьбы нас ждет очередная командировка, потом мы сразу поедем к моим родственникам в Россию, и кто знает, сколько времени вы тогда не увидитесь. Почему-то я уверена, что с твоей занятостью ты не поедешь с нами». Она замолчала и с печальной надеждой посмотрела на меня. «И вот что мне ей сказать? Что, по сути, он мне и не отец вовсе, поэтому особо теплых чувств я к нему не испытываю? Что не понимаю, с чего бы мне делать первый шаг, когда не чувствую за собой вины? И что, сделая я первый шаг, он решит, что был прав, и дальше продолжит давить на меня по любому поводу? У вас опять совместная командировка будет? Как это у вас получается так?» — вместо этого спросил я. «Вы же в разных организациях работаете. Или нет?» «Не совсем так», — мягко улыбнулась она. «В одной. Я тоже работаю в Sony Group, только он работает в центральном офисе, а я в европейском филиале. И его начальник и мой входят в одну и ту же комиссию по проверке организаций. Участвуют в одних и тех же конференциях, потому наши командировки и пересекаются. У нас только должности отличаются. Он начальник охраны, а я помощник руководителя. Правда, скоро мне с этой должностью, скорее всего, придется расстаться», — погрустнела она. «Из-за декрета», — догадался я. «Это же временно». «Никто не будет дожидаться помощника, который выбыл на 2 года. Замену мне быстро найдут, и далеко не факт, что потом сохранят за мной должность», — скривилась она в горькой усмешке. «Нет, по закону должны, конечно, но по факту найдут способ, как задвинуть меня. Так что мое будущее сейчас весьма неопределенное». «Если так все сложно с карьерой, то как же вы решились на ребенка?» «Так получилось. Эта беременность для меня оказалась настоящим чудом, не иначе. В юности я переболела одной болезнью, после которой я с вероятностью почти в 100% не смогу иметь детей. Все слезы из-за этого выплакала. А тут... твой отец пришел в мою жизнь, и я забеременела. Я так мечтала о ребенке, что у меня и мысли не возникло избавиться от него. К тому же, сделай я это, то, по словам врачей, уже точно никогда не смогла бы больше иметь детей. И твой отец поддержал меня. Я не хотела ему говорить о беременности, чтобы он не решил, что я пытаюсь привязать его к себе ребенком, но подумала, что это будет нечестно по отношению к нему, и рассказала, добавив, что это его ни к чему не обязывает, и что я и сама смогу его вырастить. Вот только он решил, что у ребенка должны быть и отец, и мать, и сделал мне предложение. И я согласилась». Еще раз тяжело вздохнула она. «Хотя и знала, что он все еще любит твою мать. Сейчас уже думаю, что, может, и зря согласилась». «Так вот почему он не в настроении приехал?» — спросил я, удивленный такой откровенностью. «А я думал, он возненавидел мою мать, когда она сбежала от него». «Возненавидел?» — кивнула она. «И при этом все еще любит. Оказывается, бывает и такое». «И что же вы будете делать? Смиритесь с этим? Разве можно жить с человеком, который вас не любит?» «У нас в России говорят «стерпится, слюбится». Я думала, что пройдет время, и он забудет ее, а там родится ребенок, и он скрепит нашу семью», — выдохнула она. Но сейчас, приехав сюда, я все больше и больше сомневаюсь в своем решении. Все чаще и чаще меня посещают мысли, что свадьба это будет ошибкой. Совсем поникла она. Еще и эти перепады настроения замучили. Видимо, из-за беременности. Психую бывает на ровном месте, хотя это мне и не свойственно. Любой пустяк сейчас может из себя вывести. На дедушку твоего вчера сорвалась. Ну куда это годится? Я вчера же извинилась перед ним, конечно, но осадок-то все равно останется. Но что-то мы совсем от темы отвлеклись, — спохватилась она. Перед отцом ты все же извинись. Вы самые близкие друг другу люди, не забывай об этом. Она не стала дожидаться моего ответа, встала и молча вышла из комнаты, грустно улыбнувшись мне на прощание. «Ничего себе у них, оказывается, шекспировские страсти происходят», — мысленно присвистнул я. «Представляю, какой раздрай в голове у отца творится. Пожалуй, можно и простить на первый раз. Даже не думал, что он у меня такой принципиальный. Да и то, что он все еще любит мою мать, меня не слабо так удивило. Я был уверен, что он возненавидел ее до глубины души, а тут такое». Разговор с отцом много времени не занял. Я обнаружил его во дворе, где он, похоже, дышал воздухом и зачем-то поглядывал в сторону дома соседей и сухо извинился. Он молча кивнул в ответ на мои слова, хлопнул меня по плечу и быстро зашагал к вышедшей из дома соседке, которая выкатила откуда-то газонокосилку, видимо, собираясь привести в порядок придомовую территорию. Отец перебросился с ней парой слов, а потом зашел к ним на участок, отобрал у нее газонокосилку и сам принялся за дело. Соседка как-то растерянно посмотрела на него и вернулась домой. «Чего это с отцом?» — не понял я его маневра. «Хочет таким образом извиниться за нас с дедом? Но почему меня не заставил отработать, а сам пошел? Странно это как-то. Если только...» — осенило вдруг меня. «Если только он не использовал это как предлог, чтобы пообщаться с нею. Неужто она ему понравилась? Но как же Света и ребенок тогда?» Я взлохматил ожесточенно на голове волосы, прикидывая, куда может нас завести такое развитие событий, а потом плюнул на все и вернулся в дом. «Взрослые все люди, пусть сами разбираются в своих отношениях. Мне же не до того. Надо было ехать в Шокуган, на встречу с коллегами». «Нет, и все-таки я не могу это понять», — бегал взад-вперед перед нами с Айю взбудораженной Хару, пока мы с ней пили кофе. В глазах девушки читалась неприкрытая насмешка над ним. А может, и не только над ним. В мою сторону она тоже пару раз так глянула, пока мы с ней обсуждали дальнейший сюжет. Начальник отдела сегодня ко мне даже не вышел, что, впрочем, и к лучшему. У меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на пустые разговоры. «Зачем этому Акихико Каябе понадобилось это делать? Просто из любопытства запереть в игре 1000 игроков, при этом угрожая убить их, если в реале с них снимут шлемы? Да это ж глупо. Его же наверняка найдут, и он сядет в тюрьму и будет сидеть до конца своих дней за подобное. В чем его мотивация? Каковы настоящие цели? Пока я не буду знать ответы на эти вопросы, я не смогу полностью погрузиться в эту историю». «Тебе и не надо пока понимать ход его мыслей», — вздохнул я. «Ты же не придумываешь историю с нуля. Почти весь сюжет тебе я даю, тебе надо лишь отредактировать немного. Читателям незачем сразу вываливать мотивацию главного злодея. Его личность будет раскрываться постепенно, и где-нибудь в конце состоится диалог главного героя с ним, где мы и раскроем его тайные помыслы». «Да что тут понимать?» — потянулась на стуле Айя, в результате чего ее блузка так натянулась на груди, что мой взгляд против моей воли прикипел к ней. Она заметила мой интерес, довольно усмехнулась и подмигнула мне. «Все там понятно. Он решил, что создал мир ни в чем не уступающий реальности и возомнил себя чуть ли не богом. Создателем. Возможно, слегка двинулся на фоне всего этого. Тут просто все. Меня гораздо больше интересует любовная линия. Чтобы будущее аниме стало пользоваться успехом, надо подробнее остановиться на личности и внутреннем мире подружки главного героя, Асуны. Все-таки в манге всего этого не видно. Ее переживания, мечты, любовь к Кирико. Все надо отразить. И сделать это аккуратно, трепетно, нежно и немного иносказательно, а не так, как вы, мужики, обычно это делаете, прямолинейно и в лоб. Так что эти моменты давайте лучше я пропишу, если ты, сайты, скинешь мне ее сюжетную ветку». «Ты как, не возражаешь?» — глянул я на замершего Хару. «В принципе, Айя логично рассуждает». «Да пусть забирает», — легкомысленно отмахнулся он. «Женский персонаж лучше действительно девушке прописывать. Скоро битвы начнутся, мне вот вообще не до чувств станет. Да и не умею я, если честно, любовные сцены писать. Вот драки — это мое, да. Но зачем это тебе?» С любопытством глянул он на девушку. «Ты же никогда не стремилась брать на себя лишнюю нагрузку». «Ты видел, сколько просмотров сейчас у манги на Пиксив?» Вопросом на вопрос ответила она. «Уже больше 500 000, а это значит, что есть все шансы, что аниме по ней станет суперпопулярным. И тогда всех, кто его создавал, будет ждать хорошая премия», — подмигнула она ему. «А еще это поможет в карьерном росте, если с умом разыграть эту карту и приписать все заслуги по успеху аниме себе», — про себя подумала она. «У этого мальчишки вышла на удивление перспективная манга, и кто знает, какие еще идеи есть в его голове». Айю видела, что он недавно начал выкладывать в сети еще одну мангу, и она тут же стала набирать популярность. Похоже, у парня действительно талант, и если держаться поближе к нему, то можно было очень высоко взлететь со временем. Ну а если он вдруг провалится, то она ничего не теряет при этом и всегда успеет отойти в сторону. Да, слугу из него пока не сделать, да и характер у него, похоже, не тот, чтобы можно было выдрессировать его. Это она уже успела понять. Но он и без того может ей много пользы принести, если действовать с умом и не торопиться. Глава 8. «Проходим, друзья мои, не стесняемся, занимайте любое свободное место, скоро начнем», — суетился режиссер, то и дело вытирая платком пот с лысины, встречая нас, актеров, на той же сцене, где у нас недавно был просмотр. Только в этот раз в зале никого не было, а на сцене стояли штук 20 стульев, расставленные по кругу. Я вышел на сцену первым и, не заморачиваясь, уселся на ближайший стул. Следом за мной на сцену робко потянулись остальные актеры. Все относительно молодые, количеством человек 15. Видимо, они и будут играть тех, на кого я буду охотиться. Сегодня собирали только ключевых актеров, без массовки, так что Мии тут не было. Съемки начнутся с завтрашнего дня. Вот завтра мы вместе с ней сюда и приедем. Осталось только понять, чего от нас сегодня-то хотят. «Так, все сели? Отлично. Можно начинать». Режиссер колобком прокатился по сцене и встал в центре круга, образованного нашими стульями, и окинул нас внимательным взглядом. «Итак, друзья мои, те из вас, у кого есть опыт в съемках, уже, думаю, догадались, чем мы будем с вами сегодня заниматься. Новичкам же поясню. Сегодня у нас с вами будет актерская читка сценария. Ваша задача — читать текст сценария за вашего персонажа, передавая их эмоции и интонации. Вы все уже прекрасно знаете, кого будете играть, и акцентируетесь на своих диалогах. Я же буду озвучивать остальной текст. Сейчас мы дождемся автора сценария и приступим к делу. Мы с уважаемым Макото Синкаем будем внимательно вас слушать и решать, нужно ли внести в сценарий какие-либо изменения. Пока мы ждем его, предлагаю познакомиться поближе. Я вас всех знаю, вы меня тоже, но вот между собой многие из вас еще не знакомы, поэтому поступим следующим образом. Я буду называть имена, вы же, услышав свое, вставайте и рассказывайте о себе, пусть даже немного, буквально пару фраз. Всем все ясно?» Мои соседи послушно с энтузиазмом кивнули. Я же решил воздержаться от одобрения. И тут то же самое, прям как в школе. Позориться на радость окружающих. Я еще с прошлой жизни терпеть не мог подобного, потому и сидел дома, чтобы не участвовать в подобном маразме. Один раз я ходил на трудоустройство в одну компанию сотовой связи, на всю жизнь хватило. Как вспомню, так вздрогну. Нас, кандидатов, было человек 30, и всех нас загнали в какую-то большую комнату, посадили вот так же, как здесь, кругом, и стали нам мячик какой-то кидать. Тот, кто его поймал, должен был рассказать о себе, а мы дружно ему хлопать. После того, как все представились, нам раздали по 2 листочка, и на одном из них нужно было написать имя того, кто тебе понравился, на другом — кто не понравился из всех присутствующих. Всех тех, кого хотя бы раз отметили как не понравившегося, до следующей стадии отбора не допускали и отправляли по домам. Естественно, я оказался в их числе, и больше на подобную хрень не ходил. «Хашимото Канна, давай начнем с тебя», — обратился на кассе Такана к сидевшей рядом со мной симпатичной девушке. Симпатичное кукольное личико, миндалевидные карие глаза, темные волосы, падающие на плечи, стройная миниатюрная фигурка. Этим предложением я фактически описал всех присутствующих тут девушек, которых здесь было 7, не считая стоявшей в стороне с какими-то бумагами помощницы режиссера. Местные девушки даже разговаривали очень похожими, писклявыми детскими голосами. «Хай, Тут же вскочила она и поклонилась. «Всем привет! В прошлом году я закончила Токийский университет искусств, снялась в 3 сериалах. Очень люблю домашних животных, но, к сожалению, из-за большой загруженности не могу позволить себе их завести. Съемки в полнометражном фильме — это новый вызов в моей карьере, и я рада возможности оказаться со всеми вами на съемочной площадке. Прошу, позаботьтесь обо мне!» Еще раз поклонилась она нам, мы вяло похлопали. «Спасибо, Хашимо Татьян», — улыбнулся ей режиссер. «Добавлю только, что Ханна у нас будет сниматься в роли подруги нашего маньяка, с которым я вас познакомлю позже, а пока же Рюсей Йокохама. Тебе слово. Я, конечно, уверен, что все присутствующие и без того тебя знают, но давай все же соблюдем формальности». Обратился он к сидевшему напротив меня высокому, харизматичному красавцу, одетому в футболку и джинсы, что позволяло оценить его весьма мускулистую фигуру, развалившегося на стуле и со скрытой усмешкой поглядывающего на всех нас. «Явно человек не первый год в кино, и, возможно, даже довольно популярен, вот только я никогда японским кино не увлекался, а потому понятия не имел, кто это, в отличие от остальных присутствующих, которые разом зашевелились и запереглядывались при его имени». «Всем привет!» — вяло помахал он нам рукой, вставая. «Снимаюсь в кино уже больше 10 лет и снялся за это время во множестве фильмов, и даже сам не знаю, сколько их. В свободное от съемок время увлекаюсь боевыми искусствами. У меня черный пояс по карате. Еще люблю вкусно поесть. Вроде все». Он элегантно поклонился и сел на место. «Добавлю только, что Йокохама Кахай будет играть у нас лидера класса. Уверен, что он блестяще справится со своей ролью». Доброжелательно улыбнулся ему режиссер. Мы опять вежливо похлопали. «А вот его девушку и одноклассницу будет играть блистательная Нагано Мэй». Продолжил представлять нас друг другу на кассе, и с места встала еще одна красотка и поклонилась. «Всем привет! Рада увидеть тут как своих старых друзей, так и тех, с кем я еще не знакома!» Мило улыбнулась она нам и помахала рукой. «Уверена, что мы все подружимся и снимем замечательный фильм. Помимо кино, я увлекаюсь танцами и спортивной гимнастикой. Еще очень люблю читать. Прошу, позаботьтесь обо мне!» Еще раз поклонилась она и села под довольно громкие аплодисменты. Ее явно многие знали и любили. Дальнейшие представления мне быстро наскучили, и я пропускал их мимо ушей, стараясь только запоминать имена. Меня же режиссер почему-то решил представить самым последним. «И, наконец, тот, кто сыграет в фильме вашего убийцу. Молодой, но очень, на мой взгляд, перспективный актер Сайто Кушито». «Всем привет», — лениво махнул я рукой и встал. «Я еще школьник, учусь во 2-м классе старшей школы. Увлекаюсь мангой и мотоциклами. Даже не соврал, я и сел. Насчет манги, думаю, пояснять не надо, а вот мотоциклами меня в последнее время грузил дед, прохода не давая. Он знал о них буквально все и вознамерился меня просветить, не обращая ни малейшего внимания на мое несогласие. У меня была мысль просто поклониться и сесть, но я решил не портить сходу отношения как с актерами, так и с режиссерами. Особенно режиссером. Обидится и даже слушать меня не будет, а у меня были кое-какие замечания к сценарию. Простите, Танак-сенсей, но не будет странно выглядеть на экране наша разница в возрасте с Кушито Тяном?» Весьма фамильярно упомянул меня еще один актер, которого вроде звали Макира Такасуги, своим видом напоминавший классического школьного принца, умевший, по словам режиссера, сыграть как нежного ранимого юношу, так и хладнокровного злодея. «Все-таки мы все, в отличие от него, давно уже не школьники. Не слишком ли сильно получится контраст?» Вот тут он попал прямо в точку. Я и сам задавался этим вопросом, рассматривая коллег, многим из которых было уже под 30. Понятное дело, что грим творит чудеса, да и сами все они очень молодо выглядят, но все же 10 лет разницы. Это очень много, а с некоторыми даже 12. «Отличный вопрос», — улыбнулся ему режиссер. «Но переживать не стоит, с нами будут работать лучшие гримеры Токио. Вас омолодят, Сайто слегка состарят, и никто не почувствует разницы, уверяю вас. Но довольно разговоров. Я вижу, уважаемый Макото Синкай уже пришел, так что можем начинать». Кивнул он в сторону зрительного зала, где в центре первого ряда сидел худощавый мужчина в строгом деловом костюме и круглых очках, через которые он с интересом глядел на нас. Он так тихо зашел, что никто из нас, судя по ошарашенному виду остальных, даже не заметил, как он появился в зале. «Итак, приступим», — хлопнул в ладоши режиссер. «Йосика, раздай всем сценарии». Помощница шустро подбежала к нам и выдала каждому по стопке бумаг. «Сцена первая», — продолжил режиссер. «Место действия — школа, класс. Учительница приводит в класс нового ученика. Сегодня актриса, которая будет играть ее роль, отсутствует, а потому за нее я прочту ее текст. Внимание, класс, всем доброе утро и познакомьтесь с нашим новым учеником, Синдзи Сатагоши. Он недавно переехал в наш город и с этого дня будет учиться в нашей школе. Синдзи, расскажи пару слов о себе. Я с трудом подавил тяжелый вздох. Опять эта хрень. Ну ничего не поделаешь, я сам на это подписался, а потому натянул на лицо доброжелательную улыбку. «Всем привет, меня зовут Синдзи Сатагоши, мне 16 лет. Мои родители часто переезжают из-за работы, а потому мне часто приходится менять школу. Надеюсь, я найду здесь новых друзей. Я увлекаюсь аниме и футболом. Позаботьтесь обо мне». И дежурный поклон. «Так, стоп, еще раз!» — строго скомандовал режиссер. «Сайта, твоя улыбка напоминает больше оскал убийцы, а для этого еще слишком рано. К ней ты чуть позже вернешься. Пока попробуй улыбнуться более дружелюбно, а в голос добавь веселье. Сейчас у тебя в нем слишком сильно скука заметна. Все понял?» «Не совсем», — вздохнул я. «С улыбкой дело не так просто. Я не вижу, что там не так и как это исправить». «Я помогу», — подошел ко мне Такана. «Подтяни уголки рта. Нужно создать губами изгиб в виде смайлика, при этом почувствовать, как улыбка растягивается вверх и распространяется на щеки. Не зажимай рот. Рот должен быть расслабленным, иначе улыбка будет выглядеть натянутой. Можно слегка приоткрыть губы или открыть их чуть шире, чтобы продемонстрировать зубы. Вот где-то так, да», — кивнул он на мои попытки следовать его советам. «Изобрази улыбку в глазах. Для этого слегка прищурься и приподними брови. Старайся при этом думать о чем-то приятном. Это, конечно, не идеал, но уже гораздо лучше, чем было. Зафиксируй и запомни свое состояние. А теперь читай свой текст заново». Я подавил тяжелый вздох, чувствуя, как деревенеют мои скулы от искусственной улыбки, и начал все сначала. «Как же я устала!» — простонала Канна, вытянув свои стройные ножки и потянувшись, когда объявили перерыв, и режиссер со сценаристом покинули нас. «Народ, может, все вместе в кафе сходим? Тут недалеко есть одно. Правда, есть риск, что я не дойду. Рюсейкун, ты же донесешь меня, если я вдруг не смогу идти?» Лукаво улыбнулась она нашему харизматичному лидеру, от которого все девчонки, похоже, были без ума. «Боюсь, пока мы будем ходить, перерыв закончится уже», — покачал головой он и как-то странно глянул на меня. «Предлагаю лучше кого-нибудь отправить туда, чтобы он купил и принес всем нам. Даже если он не успеет, то мы выгородим его перед режиссером». «Отличная идея», — захлопала в ладоши Канна. «Но кто же пойдет?» «Самый молодой, конечно», — пожал мощными плечами он. «Сайта, ты же не откажешься выполнить просьбу старших товарищей?» — произнес он так, что было ясно, что отказ тут не предусмотрен. И дело было не в какой-то дедовщине, а в местных традициях и культуре. Ко всем старшим тут было принято относиться с почтением. Причем не только к людям пожилого возраста. Родителям, дедушкам, бабушкам, руководителям компаний и преподавателям. Но даже и к тем, кто всего лишь на год или на два старше по курсу или на одну-две ступеньки по служебному положению. Слово «сенсей», «учитель», служит обращением ко всем старшим и знающим свое дело. Уверен, что в его картине мира я и вовсе должен был сам вызваться, но... «Пожалуй, откажусь», — равнодушно отозвался я, доставая из своего рюкзака термос с кофе, который предусмотрительно взял с собой. «Один раз согласишься, и будешь потом все дни съемки мальчиком на побегушках. Оно мне надо. Лучше сразу дать понять, что на меня где сядешь, там и слезешь». «Ты глянь, Русей, на чего ж сейчас борзая молодежь пошла?» Подошел к нам еще один парень, которого до этого почти и не слышно было на читке. У него буквально с десяток фраз был в сценарии, да и помирал он одним из самых первых в фильме. Я даже не запомнил, как его зовут. То ли Тадоши, то ли Такаши, то ли еще как-то. «Я помню, когда я в своем первом фильме снимался, то меня гонял все, кому не лень. И попробовал бы я что-то вякнуть против, мигом таких бы звездили я греб. Этот же Гленни не боится ничего», — криво усмехнулся он, глядя на меня. «Парень, ты роль в кино с жизнью не путай. Это там ты страшный, и мы все тебя боимся. Тут же все должно быть наоборот. Тебя старший товарищ попросил о помощи. Ты должен был ответить «хай» и мчаться на максимальной скорости выполнять. Надеюсь, ты осознал свою ошибку и больше ее не повторишь?» «Нет, не осознал», — скучающим тоном ответил я. «Мы не в армии, чтобы кто-то кому-то мог приказы отдавать. Есть режиссер, который может от меня что-то требовать. Все остальные дружно идут нахрен и сами бегают за своим кофе и всем остальным. Надеюсь, меня все слышали, и никто больше ни с чем подобным лезть не будет». «Нет, ты только погляди на него!» Даже как-то обескураженно посмотрел парень на Рюсея, который пока молча наблюдал за развитием событий. «Упорствует еще! Вот как таких не воспитывать?» С последним словом он попытался отвесить мне за трещину, но я был готов к чему-то подобному и без проблем увернулся, не став пока контратаковать, хотя очень хотелось пробить ему с ноги в голень. Еще нанесу травму, не дай бог, и сорву начало съемок.